Глава 32. Дженни тоже вовсе не собиралась спать. Ум ее работал необыкновенно быстро и деятельно. Взглянув на Розамунд, вернувшуюся из рощи, она догадалась, что-то происходит. Очень глупо со стороны Розамунд молчать, ничего не говорить. Можно было, конечно, вытянуть из нее новости, пустив 2-3 эффектные слезы. Но гораздо интереснее было поиграть в угадайку и заставить Розамунд проговориться. Она могла бы прикинуться, что ничего не замечает, но все равно было ясно. От нее что-то скрывают. Размышления, навеянные любовными романами Глории Гилмор, привели ее почти к самой сути. Розамунд хочет бежать с Крейгом Лестером. А это значит, что они больше не будут жить у тети Лидии. От такого ослепительного счастья Дженни не могла уснуть. Нельзя было терять ни минуты. Розамунд покрутится за дверью с полчаса, а потом Дженни соберет собственное сокровище. Свои рукописи и книги она никому не оставит. Ей проще было умереть, чем оставить их тут. А вот другие про них просто забудут. Этого нельзя допустить. Было уже 11, потом четверть, потом полчаса. Иногда церковные часы бьют очень громко, а иногда их еле слышно. Все зависит от ветра. В комнате Розамунд уже давно все стихло. Дженни встала и надела теплый голубой халат. Она уже здорово из него выросла. Он был ей едва по колено, но еще застегивался на груди. Обвязавшись пояском, она стала складывать все свои рукописи в верхний ящик стола. Им не нашлось бы там места, но Розамунд уже вынула оттуда столько вещей. Сложив все рукописи и книги, она присмотрелась к правому верхнему ящику. В нем были ее карандаши, коробочки с мятным кремом, придававшим ящику чудесный запах, перчатки с дыркой, которую она забыла зашить, компас, линейка, перьевая ручка, пузырек чернил, коричневая лента для волос, теплый шарф, китайская шкатулочка и еще много всякой милой всячины, которую взрослые несправедливо взывают хламом. Для Дженни в этом ящике все было для нее драгоценно, и все-все необходимо забрать с собой. Особенно дорогая китайская шкатулка. Она с секретом. Если его не знаешь, шкатулка не откроется. Дженни подняла крышку. Под ней лежала жемчужная брошь, которую подарила ей при крещении ее крестная мать. А вскоре после этого матушка отправилась в Австралию, и больше от нее не было никаких вестей. Вот булавка с голубой стеклянной птичкой, бусы из ярко-красных зернышек с черной точечкой с одного конца, а вот серебряный наперсток ее бабушки и монетка с изображением павлина. А вот и та самая голубая венецианская бусинка. Дженни хотела было отвести взгляд, но не смогла. Она не забыла о ней, хотя спрятала, чтобы забыть. Теперь бусинка мерцала перед ней своими золотисто-серебристыми искорками. Девочка потрогала ее. Да, вот она, осязаемая и реальная. И зачем она не оставила ее в траве у Викарич Лейн? Почему не выбросила в поле или на дороге? Зачем принесла домой? У нее появилось страшное подозрение, что это было неизбежно. Что-то в этой бусинке приковало ее внимание. Медленно, почти нехотя, Дженни вынула ее из шкатулки и положила на ладонь. Повернув бусинку к свету, она увидела, что дверь открыта, и на пороге стоит Лидия Крю. Тетка появилась совершенно беззвучно. Дверь была закрыта, а теперь она отворена. Никого не было, а теперь на пороге стоит Лидия Крю. Высокая и вся в черном. На голове черный платок, черное пальто до пят. Ужасный миг. Страшнее самого страшного сна. Дженни напряглась, готовая к сопротивлению. Одни люди из страха теряют присутствие духа, другие впадают в ярость. Дженни была из последних. Под холодным, неподвижным взглядом мисс Крю краска бросилась ей в лицо, и глаза вспыхнули. Она резко и отрывисто спросила: «Что вам здесь нужно?» Лидия Крю вошла и закрыла за собой дверь. «Почему ты не в постели и чем занимаешься?» «Я проснулась». «Вижу», — отчеканила Лидия Крю ледяным тоном. Взор я был мрачен. «Откуда у тебя эта бусина?» «Я ее нашла». «Где?» Дженни отступила на шаг и, зажав бусинку в кулаке, завела руку за спину. «Просто нашла». «Я спрашиваю, где?» «Да какая разница?» «Значит, ты не желаешь отвечать?» «Ясно». и я скажу почему. Потому что ты уходишь из дома по ночам и разгуливаешь неизвестно где». Их взгляды встретились, но Дженни не отвела глаз. Характер у нее был сильнее, чем у Розамунд. Когда ее пытались запугать, она неизменно начинала сопротивляться. Это противостояние на какой-то миг вызвало у Лидии Крю вспышку гордости. Пусть Дженни и не носит фамилию Крю, но в ней течет их кровь. Ее сердце дрогнуло, но она взяла себя в руки и снова заговорила ледяным тоном. «Ты, видимо, прекрасно понимаешь, что так продолжаться не может. Я этого не допущу. Ты отправишься в школу. Я обо всем договорилась. Розамунд отвезет тебя туда и без промедлений. Ни за что!» Мисс Крю холодно сказала. «Розамунд должна была тебе все объяснить. Но она, конечно, считает, что все знает лучше всех. Мой тебе совет. Будь благоразумна и постарайся воспользоваться шансом, который я готова тебе предоставить. Поскольку тебе придется самой зарабатывать себе на жизнь, необходимо восполнить все пробелы в образовании. Ты же потеряла уйму времени. А теперь отдай мне эту бусину». Темная фигура надвигалась на Дженни, ей некуда было отступать. За спиной стоял комод, справа была стена. Дженни сделала единственное возможное. Зажав в кулаке бусину, она притворилась, что протягивает руку, а потом быстро ее отдернула и бросилась к окну. В ярде от окна она взмахнула рукой, и бусина полетела в темноту. Все произошло в одно мгновение. Гнев, вспыхнувший в глазах Лидии Крю, был подобен молнии, но гром не грянул. Усилием воли мисс Крю сдержала его, а воля у нее была железной. Возникла ужасающая тишина. Дженни опиралась на подоконник, подставив лицо холодному ночному воздуху. Сердце бешено колотилось. Лидия Крю направилась к выходу, взяв с собой ключ. Она вышла, дверь закрылась неторопливо и беззвучно. А чуть позже в тишине раздался щелчок, звук запираемого замка.